Днем было даже хуже от того, что и на ярком свету могла затаиться тьма. Чего я боялся больше всего, так это тьмы при свете дня. И главное, с этим ничего нельзя было поделать. Бесполезно звать маму, бесполезно искать прибежище на открытом месте, бесполезно убегать. А тут еще обложка случайно сохранившегося у папы старого журнала «Детектив-магазинет», который он мне как-то сам показал. На ней был нарисован скелет с человеком через плечо. Обернувшись назад, скелет смотрел пустыми глазницами прямо на меня. Этого скелета я тоже начал бояться, и он тоже возникал передо мной по всякому возможному и невозможному поводу. Боялся я также горячей воды в ванной. Когда я ее включал, труба издавала пронзительный звук, а сразу после него, если вовремя не закрыть кран, начинала греметь. Эти звуки, такие жуткие и громкие, сводили меня с ума. Был один способ этого избежать: сначала открыть холодную воду, а потом постепенно добавлять горячую. Мама, папа и Ингве так и делали. Я пытался повторить это за ними, но пронзительный звук, проникавший сквозь все стены, вслед за которым начинался все убыстряющийся грохот, словно в подвале кто-то злился, возникали сразу, как только я включал горячую воду, так что я поскорее заворачивал кран и убегал прочь, охваченный непреодолимым паническим страхом. Поэтому я умывался по утрам либо холодной водой, либо теплой, но грязной, оставшейся после Ингве. Собаки, лисы и водопроводные трубы представляли конкретную физическую угрозу, и это хоть как-то удерживало мой страх в известных границах. Они либо есть, либо их нет. Но человек без головы и скалящийся скелет принадлежали миру смерти, и их нельзя было также удержать в границах. Они могли оказаться где угодно. В шкафу, если открыть его в темноте, на лестнице, когда ты по ней поднимаешься, в лесу, и даже у тебя под кроватью или, например, в ванной комнате. С этими созданиями из мира мертвых я связывал и свое отражение в оконном стекле. Может, потому что оно появлялось только, когда на улице становилось темно, но это была ужасная мысль подумать при виде собственного отражения на черном стекле, что там не я, а уставившийся на меня мертвец. К началу школы в водяных, домовых и троллей никто из нас уже не верил, а тех, кто еще верил, мы высмеивали. Но вера в привидения и живых мертвецов никуда не делась. Возможно, потому что от нее так просто не отмахнешься. Ведь что ни говори, а покойники существуют, и тут ничего не попишешь. Другие бытовавшие у нас представления из той же многогранной области мифологии были светлее и безобиднее, как, например, то, что радуга своим концом упирается в зарытый клад. Вплоть до первого класса эта вера была у нас так сильна, что однажды мы отправились на его поиски. Как-то в субботу, кажется, в сентябре, с утра на полдня зарядил дождь. Мы играли на дороге у подножия дома, где жил Гейр Хоккон, а вернее сказать, в канаве, которая наполнилась водой чуть ли не до краев. Как раз тут, над дорогой, высилась взорванная скала, и с ее покрытой травой, землей и мхом вершины сочилась и капала вода. Мы играли в резиновых сапогах, непромокаемых штанах и куртках ярких цветов с завязанными под подбородком капюшонами, которые искажали все звуки. Собственное дыхание и каждый поворот головы отдавались в ушах громким и отчетливым шуршанием, в то время как все остальные звуки слышались приглушенно и как бы издалека. По ту сторону дороги над деревьями и на вершине нависшей над нами скалы стоял густой туман. Оранжевые крыши, по обе стороны спускающиеся вниз дороги, бледно просвечивали сквозь серую мглу. Над лесом у подножия горы небо висло пухлым мешком, из которого сеялся моросящий дождь, отчего под опущенным капюшоном в ушах стоял утомительный для напряженного слуха шорох. Мы строили запруду, но песок, который мы сгребали лопатками, Все время размывало, и тут, увидав въезжавшую в гору машину Якобсонов, мы тотчас побросали лопатки и помчались к их дому, и добежали одновременно с машиной. В воздухе повисло синеватое облачко выхлопного дыма, с одной стороны вышел худой, как жердь, Якобсон-отец с недокуренной сигаретой в зубах. Он нагнулся, поднял расположенный под сиденьем рычажок и наклонил спинку, чтобы выпустить из машины сыновей, Гейра-старшего и Трунна. Одновременно с отцом их мама, маленькая и кругленькая, рыжеволосая и белокожая, выпустила со своей стороны дочку Венке. «Здорово», — сказали мы, — «здорово», — сказали Гейр и Трун. «Куда вы ездили?» «В город». «Привет, ребята», — сказал отец. «Здравствуйте», — сказали мы. «А знаете, как будет по-немецки 777?» «Зибен хундерт зибен унд зипцих», — сказал он сиплым голосом. «Ха-ха-ха». Мы тоже засмеялись, его смех перешел в кашель. «Вот так-то», — сказал он, прокашлявшись. Вставил ключ в дверцу машины и повернул. Губы и один глаз у него все время подергивались. «А вы куда теперь?» — спросил Трун. «Не знаю», — сказал я. «Можно я с вами? Давай, если хочешь». Трун был наш с Гейром одногодок, но ростом гораздо меньше. У него были круглые, как пуговицы, глаза, нижняя губа толстая и красная, носик маленький. Это кукольное личико венчали светлые волнистые волосы. Брат был на него совсем не похож. Глаза узкие, хитроватые, улыбка часто насмешливая, волосы гладкие, темно-русые, веснушчатые переносица. Но роста и он был маленького. «Надень дождевик», — велела мать. «Я сейчас только дождевик надену», — сказал Трун и убежал в дом. Мы молча стояли, свесив руки, как два пингвина, и ждали, когда он выйдет. Дождь перестал, под порывами легкого ветра в садах ниже по склону закачались макушки высоких тонких сосен. С горы, стекая в канаву, бежал ручей, унося с собой кучками лежавшие на земле сосновые иголки, похожие на желтые буквы «В» или на мелкие рыбьи кости. Тучи у нас за спиной разошлись, образовав просвет. Местность вокруг со всеми ее крышами, полянами, группами деревьев, холмами и обрывистыми склонами озарилась внезапным сиянием. Над пустошью, выше нашего дома, которую мы просто называли горой, раскинулась радуга. «Глядите», — сказал я, — «радуга! Ого!» — сказал Гейр. Наверху Трун закрыл за собой дверь, побежал к нам. «На горе стоит радуга!» — сказал Гейр. «Пошли искать клад», — предложил я. «Пошли», — сказал Трун. Мы побежали вниз. Во дворе Карлсонов стояла Анна Лена, младшая сестренка Кента Арне, и смотрела, как мы бежим. Ее помощи были застегнуты на протянутой веревке, чтобы не вздумала убежать. Красный автомобиль ее матери стоял перед домом, а на стене светился зажженный фонарь. Добежав до дома Густавсонов, Трун сбавил скорость. «Лейф Туре тоже захочет пойти с нами», — сказал он. «По-моему, его нет дома», — сказал я. «Спросим на всякий случай», — сказал Трун, и, пройдя между двумя каменными столбами без ворот, над которыми часто потешался мой папа, ступил на подъездную дорожку. Сверху на каждом из столбов красовался полый металлический шар, пронзенный стрелой. Это устройство покоилось на плечах голого сгорбленного мужчины. Это были солнечные часы, над ними мой папа тоже смеялся. Двое-то их зачем? «Лейф Туре», — позвал Трун. «Гулять пойдешь?» — он посмотрел на нас, и мы все трое дружно крикнули. «Лейф Туре, гулять пойдешь?» Прошло несколько секунд, затем отворилось кухонное окно, и в нем показалась его мама. «Сейчас выйдет. Вот только комбинезон наденет, так что хватит кричать». У меня было совершенно отчетливое представление о том, как выглядит этот клад. Большой, черный, трехногий котел, полный сверкающих сокровищ. Золото, серебра, алмазов, рубинов, сапфиров. Он закопан у подножия радуги, у каждого конца по котлу. Один раз как-то мы уже ходили на поиски, но безуспешно. Сейчас надо было спешить, радуга держится недолго. Лейф Туре, только что маячивший смутной тенью за желтым дверным стеклом, наконец появился в дверях. Вместе с ним на улицу выплеснулась волна теплого воздуха. У них всегда было жарко натоплено. Я ощутил слабый запах чего-то кислого и сладкого. Так пахло у них в доме. В каждом доме, кроме нашего, был свой особенный запах. У них он был кисло-сладкий. «А что мы будем делать?» — спросил он, захлопнув за собой дверь. «На горе стоит радуга, мы пойдем искать клад», — сказал Трун. «Тогда побежали», — обрадовался Лейф Туре и ринулся вперед. «Мы бегом за ним вниз на дорогу, которая вела на гору. Я заметил, что велосипеда Ингве возле дома все еще нет, но зеленый жук мамы и красный папин кадет стояли во дворе. Когда я уходил, мама пылесосила в доме, хуже для меня ничего не могло быть, я терпеть не мог эти звуки, они надвигались стеной и давили на меня. Кроме того, во время уборки родители открывали окна, дом наполнялся ледяным воздухом, и этот холод, казалось, передавался маме. Так что, когда она склонялась над ведром, чтобы отжать тряпку, орудовала шваброй или пылесосила, в ней уже ничего не оставалось от той мамы, какой она была обычно. А поскольку мне некуда было приткнуться в этом царстве холода, то по субботам я промерзал насквозь, до самых мозгов, промерзал так, что не мог даже читать комиксы, лежа на кровати, хотя вообще-то очень любил это занятие, поэтому оставалось только одно – одеться и бежать на улицу в надежде, что там происходит что-нибудь интересное. У нас в семье уборкой занимались и мама, и папа, что было довольно необычно. Насколько я знал, другие папы дома не убираются, за исключением разве что Прест Бакмо. И то вряд ли, во всяком случае, я его за этим занятием ни разу не видел. Но сегодня папа съездил в город, купил на рыбном рынке крабов, потом курил в кабинете, то ли проверял сочинения, то ли читал методические пособия, а может быть, занимался своей коллекцией марок или читал «Фантом». За нашим крашенным черной морилкой забором, там, где начиналась дорога к Б-Максо, переполнился канализационный колодец и затопил подлесок. Ролф, брат Лейфа Туре, сказал на днях, что это ответственность моего папы. Слово «ответственность» было в его устах непривычным, и я догадался, что он повторяет то, что сказал его отец. Папа был членом нашего муниципального правления. Они там решали, что надо делать у нас на острове. Именно это имел в виду Густавсон, отец Лейфа, Туре и Ролфа. Папа должен был заявить об аварии, чтобы прислали ремонтную бригаду. Поднимаясь с ребятами в гору и глядя на огромную лужу, стоявшую среди низкорослых тоненьких деревьев, в которой кое-где плавали белые клочки туалетной бумаги, я решил сказать это ему при первой возможности, чтобы он заявил об этом в понедельник на собрании. Тут он как раз и появился, вывернул из-за угла дома в синей непромокаемой куртке с откинутым капюшоном, в синих джинсах, которые надевал для работы в саду, и зеленых резиновых сапогах до колена. Он шел, немного изогнувшись, потому что держал в обеих руках лестницу. В следующую секунду он упер ее в землю и прислонил к крыше. Я повернулся и припустил догонять ребят. «Радуга еще там!» — крикнул я на бегу. «Сами видим!» — ответил Лейф Туре. Я нагнал их в начале тропинки и вслед за желтой курткой Труна вошел в заросли деревьев, с которых дождем сыпались капли, стоило кому-нибудь отвести на ходу ветку. Мы проходили в это время под коричневым домом Молденов, у которых детей не было, кроме уже почти взрослого сына в больших очках, который ходил во всем коричневом и носил брюки-клеш. Мы не знали, как его зовут, а называли просто Молденом, как родителей. Самая удобная дорога на вершину горы пролегала мимо их сада. Вдоль него мы и шли сейчас, медленно ступая, потому что склон был крутой, а высокая желтая трава, которой он зарос, скользкая. Иногда я хватался за какое-нибудь деревце, помогая себе руками. Выше начиналась голая скала, образующая навес, так что подняться наверх было невозможно, тем более в такую сырую погоду. Но по краю скалы шла трещина между основным утесом и его выступающей частью. Туда можно было встать и с легкостью преодолеть последние метры до вершины. «Ой, куда она подевалась?» — воскликнул Трун, первым вылезший на вершину. «Была вон там», — сказал Гейр, показывая в сторону мокрого плато. «Надо же!» — сказал Лейф Туре. «Вон где она! Внизу!» Все повернулись и посмотрели вниз. Радуга стояла над лесом далеко внизу. Один конец упирался в деревья под домом Бека, другой стоял где-то на травянистом склоне, ведущем к заливу. «Так что же нам, спускаться, что ли?» — спросил Трун. «Но клад-то, небось, никуда не делся», — сказал Лейф Туре. «Надо хоть поискать». «То есть, как это звучит на местном наречии, пошукать, что ли, тута?» «Да нет его здесь», — сказал я. «Он же всегда бывает, где радуга». «Интересно, кто это, по-твоему, успел его перепрятать?» — сказал Лейф Туре. «Кто-кто?» — возмутился я. «Дурак ты, что ли? Никто его нигде не прятал. Это все радуга». «Сам ты дурак», — сказал Лейф Туре. «Не может он сам собой исчезнуть». «Еще как может», — сказал я. «Нет», — возразил Лейф Туре. «Не нет, а да», — сказал я. «Поищи, если хочешь, сам увидишь». «Я тоже пойду искать», — сказал Трун. «И я», — сказал Гейр. «А я не буду», — сказал я.